Глава 26. Пока длится секунда. Мелко подрагивала секундная стрелка, не в силах преодолеть тяжелый металлический штырь, воткнутый прямо в циферблат массивных напольных часов. Там, внутри корпуса из красного дерева, под напором тугой пружины еле заметно дрожал весь механизм, ожидая нового такта маленькой шестеренки. Но его не происходило, оттого замерла минутная стрелка и уснула часовая. Когда-то прадед прадеда хозяина этого места, разозлившись на слуг, подтаскивающих новые проблемы, раньше, чем успевал разобраться со старыми, постановил времени остановиться, а когда оно не послушалось, впервые остановил механизм своей рукой и, как полагается легендарным родичам, в единую секунду разрешил все трудности. Хотя, поговаривают, попросту метнул кинжал в часы, желая хотя бы на минуту отдохнуть от дел. Еще говорят, что метнул не в часы, а в вороватого управляющего, а тот увернулся. Но в красивых историях про предков и традиции мало места для вороватых управляющих и много для пафоса и красивых свершений. Проблем с тех пор вряд ли стало меньше. Вот и сейчас, через 200 лет от зарождения традиции, на уголке стола замерла объемная папка с шелковым тиснением, желтая, а значит, требующая оперативного рассмотрения. Но время замерло, так зачем торопиться? Замерло оно у всех, хитрый механизм приостанавливал отсчет времени всех часов во дворце. Дед прадеда хозяина этого места высоко оценил отцову задумку, а также был достаточно талантлив для ее осуществления. А с некоторых пор пауза коснулась и электроники. Собственные производства легко обеспечили соблюдение традиций в телефонах и наручных часах, обеспечивая вне времени целого дворца. Иначе какая это традиция, если ее позволено нарушать? Увы, скоро часы пройдут, пойдут снова, продолжая отсчитывать секунды, минуты и часы, синхронизируясь с мировым временем после того, как механизм будет запущен. Ну а пока времени нет, проблемы замерли у границы будущего, не в силах скользнуть в настоящее. В душе князя царило удивительное состояние внутренней тишины, которое совсем не хотелось терять, особенно после тяжелого и выматывающего дела. Правда, непосвященным оно наверняка покажется пустячным и несерьезным. Но каждый, кто хоть раз сделал подарки любимой дочери, знает, какой это тяжелый труд. Ведь за волной радости от встречи, за вихрем счастья от коробок с подарками, наступает время примерки всего надаренного и демонстрации нарядов любимому отцу. И попробуй только увильнуть. Правда, на втором часу князь увильнуть все же попытался, сославшись на крайне важные клановые дела, не требующие отлагательств, а верный Амир тут же уложил желтую папку на стол с видом таинственным и хмурым. Не помогло, Ксения прибегла к механизму остановки времени впервые за последние 30 лет. В прошлый раз вроде как была очередная война. В общем, наряды все-таки досмотрели, а князь дал себе страшную клятву не дарить больше 3 платьев за раз. Дочь скрылась обсуждать подарки с подругой, ее отец стал запустить время снова. А потом подумал и решил побаловать себя еще 10 минут отпуска на пару с верным другом. Разговаривать о серьезных вещах не хотелось вовсе, разве о чем-нибудь приятном. Как успехи моей дочери, еще раз полюбовавшись на клин в часовом циферблате, поинтересовался князь. Весьма качнул головой Амир, с удовольствием отклонившись на спинку кресла. Легко учить, когда ученик знает, что должно привести к ошибке, а что будет правильным. Как это выглядит, заинтересовался князь. Стоит, прикрыв глаза, иногда около часа, иногда за целый день, не совершив ни единой попытки, но затем все с первого раза. Это, разумеется, хорошо, медленно произнес мужчина во главе стола. Однако тело не будет поспевать за разумом. Зато ее палата в медблоке пуста, к счастью, пожал плечами Амир. Ошибка на ранге учитель слишком дорого обходится. На каком ранге? Неверя переспросил князь, не пытаясь задавить эмоции гордости и счастья. А ты думал, довольно хмыкнул названный брат. До ветерана я все эти ведьмовские штучки запрещал. Там, если и сломается, то рука какая-нибудь или нога, фыркнул Амир небрежно. Целителем дело на пару дней. «Ой, да не сверли меня гневным взглядом, боль надо ощутить до того, как приносить ее кому-то еще». «Она все-таки девчонка мелкая», — проворчал князь, будто самого в детстве не тащили беспамятным с полигона. «Вы там у себя уже решите, оружие она или девчонка», — посмурнел Амир. «Если оружие, то оно должно уметь себя защищать или умереть до того, как попасть в чужие руки. Если твоя дочь, то какого, извини меня, беса?» «Все, успокоились», — примирительно поднял руки князь. «А ее подруга? Таи, как ее там?» «Тайлин», — побуравив друга взглядом, все-таки успокоился названный брат. «Великолепный потенциал! А с Ксюшиными советами так вообще? Мы, выходит, учим ее вместе». «Твоя дочь останавливает ее, когда она намеревается совершить глупость и снести половину полигона вместе с нами». «Выяснили, откуда нам такое чудо?» «Рейс в Китай оказался на диву удачен, хотя и не принес богатых трофеев или политических обещаний. Всего один ребенок, сверстница дочери, та самая увиденная ею в пророчестве. Но зато потенциал девчонки окупал все неудобства. Уж слишком была редка сильная кровь, очень неохотно отпускали из семей генетически ценный материал, планируя браки и семьи на столетия вперед, чтобы не выродиться. Разумеется, планам мешали войны, политические союзы и опала. Кровь могла разбавиться браками с неодаренными, дар запросто исчезал и появлялся через поколения. Некоторые ветки браковались вчистую, а за наследниками уничтоженных семей охотились, желая получить их силу крови. Но это все удел евгеников клана, скучная и черствая работа по сводничеству, о которой старались не вспоминать. Потому что как-то неприятно осознавать, что любимая супруга, случайно встреченная, обретенная и хранимая, результат работы целого отдела, трудящегося над тем, чтобы записи столетней давности о сватовстве превратились в настоящую любовь, потому как эмоциональная привязка благотворно влияла на потенциал силы потомства. Это уже потом, когда надо будет превратить любимую жену в просто первую, упертому мужу продемонстрируют не особо приятную правду в фотографиях и видеозаписях. В общем, не любит генетиков. Но князь — это не такая должность, когда можно что-то не любить. Поэтому трофей крайне удачен и уже записан за таким же малолеткой, бегающим на соседнем полигоне. Лет через 6 у них состоится большой и красивый роман с кучей детишек. В принципе, князю этого достаточно, а детали про историю жизни найденыша не столь важны. Материалы наверняка давным-давно подготовлены, но если лидер целого клана решит узнать все-все, то попросту окажется погребен под валом пустяков. Оттого частенько информация лежит до того, как ею поинтересуются. Однако есть разница между потенциалом человека и реализованными возможностями. И если девочка обуздала свою силу, то это уже не просто будущая родственница, а часть кланового арсенала. О своем оружии надо знать все. Стандартная грызня за власть. В лучших традициях китайских княжеств. Взрослых под нож, детей в загоны для рабов. Девчонке с нами сильно повезло. И нам с ней, согласно качнул головой князь. Кстати, недавно дальние родственники объявились, двоюродные дядья по материнской линии. Уж не знаю, как это одним словом назвать. Предлагают выкуп, солидный. «Свежая кровь дороже», — отмахнулся старший. «Они хоть ладят?» «А сейчас покажу», — чему-то ухмыльнулся Амир, активируя экран в плоскости стола. На ожившей всеми цветами плоскости отражался общий зал, в центре которого перед огромным зеркалом Ксения сооружала своей подруге новую прическу. Ну, примерно так же, как делают это любимой кукле. Симпатичная китаянка же робко улыбалась отражению. Причем смотрела не на себя, а на Ксюшу. «Ладят», — сделал вывод князь. «О!» — воскликнул Амир, заметив в кадре старого слугу. «Вот ты где!» «Слушай, не трогай заслуженного человека», — поморщился князь. «Не-не, я слово дал его на пенсию спровадить», — засуетился Амир. «Я побежал, хорошо?» И тут же устремился в дверь. Через некоторое время на экране показался быстро ковыляющий к выходу старичок, а через минуты 3 бегущий за ним Амир. Князь с легким любопытством пощелкал по экрану, сменяя камеры и наблюдая за погоней. Вот время между мельканиями сократилось до 2 минут, а тут всего 3 комнаты и 1 переход. А теперь зачем-то на 1-й этаж, а потом по соседнему пролету на 3-й и снова на 2-й. Увы, еще 5 минут, и по устоявшейся традиции граница между женской и общей половиной разлучила их. «Немного не успел», — прокомментировал князь обескураженность брата, замершего на пороге, и погасил экран. «Ладно, еще 5 минут и за работу». «Как же он надоел!» — в детскую комнату ввалился старик, тут же закрыл дверь и привалился к створке всем телом. Быстрое дыхание и движение грудной клетки выдавали нелегкую для почтенного возраста дистанцию, а легкая бледность на лице опасную близость преследователя. «Признался бы, кто ты есть на самом деле», — спокойным голосом ответила Ксюша, внимательно изучая что-то на двух огромных экранах, закрепленных на стене. Если бы князь мог заглянуть к дочери в комнату, то наверняка сильно удивился, в первую очередь тем, что совсем недавно видел Ксению в другом месте, за совершенно иным занятием. Хотя, если задуматься, погоня шла по всему пространству дворца, дважды опоясав все этажи, так что время было, что вовсе не объясняет содержимое экранов, заключенных в зеленые рамки со стилизованным орнаментом кланового герба. «Смерти моей хочешь?» — возмутился на предложение дед. «Они же как дятлы все мозги выклюют!» Сложив пальцы клювом, старик несколько раз тюкнул себя в висок. «Дедушка, а помоги! Дедушка, отдай! Дедушка, а сделай!» — передразнил он. «Даже в смерти нет покоя. Ходят на могилу и жалуются. А если бы я не поставил там микрофоны, что бы они тогда делали?» «Помощь не была бы лишней», — мельком глянув, Ксюша поприветствовала деду улыбкой и вновь вернулась к сосредоточенному клацанию по клавишам. «Не есть кому помогать», — проворчал дед, присаживаясь рядом с внучкой. «Это что, клановый интранет?» «Ага», — коротко ответила Ксюша, продолжая удалять файлы из внутреннего хранилища клана. «Откуда доступ?» «На бумажке у папы, под клавиатурой», — отмахнулась девочка. «Что?» — в голос возмутился старик. «А клавиатура во внутреннем хранилище клана под защитой гвардии». «Все равно как-то неправильно», — для вида уже успокаиваясь, проворчал дед, внимательно изучая название удаляемой информации. «А чем тебе не понравились суточные отчеты нашего нового города?» «Да вот», — Ксения щелкнула клавишами, и правый экран сменился спутниковым изображением края города и массива леса, рассеченного широкой дорогой. «Если приглядеться, обычная дорожная жизнь, без пробок и ремонтов». «Все равно не понимаю. Ты уж пожалей старого. Зрение совсем подводит», — усмехнувшись, произнес дедушка. «Как будто у такого человека могут быть проблемы со здоровьем. Вот видишь, серебристая коробочка едет, вот. Там едет человек, который спас наше имя. А навстречу ему на 40 сантиметров по экрану выше едут три черных джипа, наших клановых. Они его искали, проскочили мимо, сейчас назад возвращаются. Через 6 минут увидят и попытаются убить». «Стоп, дай мне 30 секунд», — напрягся дед, щелкнул по выступу на своем обручальном кольце и отчетливо произнес. «Оперативный отчет Побогиева. Я все удалила». «Это тебе так кажется», — кольцо оказалось прижато к уху, но на выслушивание доклада, перемежаемое сухими уточнениями, понадобилось в 6 раз больше времени. «Так, ясно», — встряхнулся старик. «Пришел, натворил справедливость, ограбил, уехал. Бывает». «Но он нам помог?» — осторожно уточнила внучка. «Есть такое», — не стал отрицать мужчина. «Но ты зря его хочешь защитить, удаляя эти бумажки. Этот человек покусился на жизнь твоего брата. Такое не должно остаться неотомщенным. Он не хотел его убить?» «Не имеет значения. Преступник вероломно проник в кабинет и взял нашу кровь в заложники», — строго качнул головой дед. «Но ведь никто не пострадал». «Но пострадает», — поучительно произнес старик. «Глава охраны, допустившего убийцу до господина, потерял честь. Он уже мертв, хоть и дышит. Чем больше ответственности и награды, тем строже наказание. Помнишь, я объяснял? А сейчас он, видимо, решил забрать с собой врага», — кивнул он на спутниковую онлайн-карту. «Так что оставь ты эти файлы в покое, милая». «Там твой внук», — спокойно поведала Ксения. «Я знаю, вернее, Валентин мне внучатый племянник, а тебе троюродный брат. Поэтому мы должны ответить». «Нет, там другой внук, в белой машине». «Максим?» — после некоторой паузы с оторопью произнес дед. «Ага», — кивнула Ксюша, все это время продолжая старательно тереть файлы. Система требовала подтвердить удаление каждого, пугая безвозвратностью потери, так что приходилось методично щелкать по клавишам, вместо куда более удобного выделить все удалить. «Он был у Валентина?» — словно не веря, переспросил старик. «Как понимаешь, знакомство было сложным», — вздохнула Ксюша и бросила внимательный взгляд на спутниковую карту. «И теперь начальник охраны Валентина хочет его убить». «Да как он посмел покуситься на мою кровь?» — взъярился дед, с ненавистью глядя на три черных прямоугольника, неуклонно приближавшихся к цели. Максим не знал, что это его родич. Так же, как не знали Валентин и его охрана, с сожалением протянула Ксюша. «Так, дай секунду», — дед с силой потер виски, сосредотачиваясь. «Дам целых 2 минуты 15 секунд». «Говорит координатор», — вновь зашептал в кольцо дед. «Красный приоритет, Багиева, отряд гвардии вернуть в город». «А я знаю, что тебе скажут», — хмыкнула Ксения. Рядом нахмурился старик, внимательно выслушивая ответ. «Что значит нет возможности для отмены?» – прошипел он. «Как они смеют перечить мне?» Экран пошел волнами, заискрила ткань портьер от выплескиваемой вовне мощи. Даже девочка поежилась от исходящей волны гнева разъяренного монстра в обличии сухонького старичка, столкнувшегося с самым страшным преступлением против его власти. «Ведь нет злодеяния хуже, чем неповиновение». «Деда, еще немного, и мне придется врать про случайно устроенный мною пожар», зажмурившись, с легкой дрожью в голосе произнесла Ксения. «Прости, милая». Силу тут же взяли в узду, оставив себе ярость во взгляде. «Все, все. Этот гнев, он не для тебя, извини меня. Сейчас мы все исправим, не переживай. Давай, выходи из системы». «Совсем?» — с еще не прошедшим испугом уточнила она. «Совсем», — кивнул дед. «И дай-ка мне клавиатуру на минутку». Старик, с несвойственной для его возраста и поколения сноровкой, вбил новый логин и пароль. «А почему рамка красная?» – удивилась Ксюша. «А потому что пароли под клавиатурой, они для шпионов и предателей», – сухо ответил дед, продолжая колдовать над клавишами. «Я поднимаю пару вертолетов, у наших друзей в Казани как раз пара вертушек стоит. И давай перенастроим спутник и чуть приблизим картинку, ничего же не видно». Картинка справа резко обрела детализацию и будто прыгнула к поверхности. Стали различимы верхушки деревьев, линии электропередач вдоль дороги, а машины больше не выглядели крохотными жуками на огромном поле. Теперь вполне различались модели и детали кузова. Взгляд небесного ока приклеился к крыше белого внедорожника, удерживая его на 1/8 экрана в центре. 10 минут полетного времени, деда. Я знаю. Но вдруг он сможет потянуть время, съедет в сторону. Вдруг они захотят поиздеваться над моим внуком и дадут шанс мне его вытащить. Никогда нельзя сдаваться. Никогда. «Деда, это твой внук», — по-доброму сказала внучка и осторожно погладила деда по рукам. «Да, и пока он мой внук, я буду его защищать». «Дед, это твой внук». «И что?» «Его просто так не убьешь», — уже вовсю улыбалась Ксения. «Значит, вертолеты успеют», — упрямо произнес дед, продолжая отдавать команды. «Не надо, пожалуйста, он их шибет». «Я тебя не понимаю. А что мне делать?» «Кто шибет?» — недоуменно посмотрел на нее старик. «Ты ведь мне доверяешь?» «Всегда». «Все будет хорошо», — успокоила девочка старика, вновь погладив ему руку. Тем не менее, на экран они продолжали смотреть, со все возрастающим напряжением, мысленно отсчитывая секунды. Вот черные машины вошли в поворот, заметив жертву. Вот белая машина ускорилась и резко вылетела на встречную полосу, прячась в кювете. Но маневр не укрылся от охотников, а жертва решила больше не бежать. От машины отделилась одинокая фигура, на экране не больше сантиметра, и зашагала навстречу врагам. «Это что за ерунда?» – воскликнул дед, когда возле фигурки по кругу отчетливо пронеслась яркая искра. «Кто его учил?» «Семен», — довольно ответила Ксения. «Какой Семен? Долгорукий, Орлов, Вяземские?» — заволновался он, кое-как удерживаясь, чтобы не взять внучку за плечи и легонько встряхнуть. «Не, просто Семен», — приобняла она деда. «Но он физики немного учил, а это брат сам нашел». Неведомое явление с каждой секундой сияло ярче, отражаясь на экране белоснежной точкой, двигаясь вокруг все быстрее и быстрее, чуть накреняясь и вновь выравниваясь, отрываясь от владельца на несколько метров и примыкая совсем близко к телу. «То есть как нашел?» — дернулся старик. «А понятия не имею как», — отмахнулась она, приобнимая деда. «А когда?» «Ну, после того, как убил своих похитителей, но до того, как он сшиб наш самолет, вот в этом промежутке», — рассудительно и явно подтрунивая над дедом, заявила Ксения. «Ты мне все обязательно расскажешь», — поставил он ультиматум таким тоном, что торговаться себе хуже. Шар между тем сравнялся размером с владельцем, но поведение не изменил, продолжая виться, как планета вокруг Солнца. «Почему он не атакует?» — нервничал дед. «Сейчас самое время, пока они в машине». «А вдруг они пришли просто поговорить и не желают зла?» «Ошибка!» — проскрипел старик зубами. Повторя словами, от группы возле трех машин алым росчерком пронеслась огненная линия и тут же врезалась в яростно сияющий шар, мгновенно окрасившийся алым, и также быстро вернувший прежний облик. Теперь ему понятно, как оказалось, вполне. Ручное солнце резко увеличилось в размере и вспыхнуло над головами. Закачались линии электропередач безмолвно, а если вспомнить их размер, то и жутко. На фоне этого сияния несколько новых огненных вспышек совсем потерялись, пропадая в белоснежных росчерках, лепестками выстреливающих из крошечной звезды. По проводам меж тем прошли ало-синие всполохи разрядов, устремившиеся в яркое зарево, сначала короткими волнами, а затем единым потоком короткого замыкания с сине-белыми дугами, прихотливо вившимися в центр притяжения и паром на километровую длину. А затем такая же дуга выплеснулась на обидчиков, ударив на десяток метров левее и медленно потянувшись к машинам, оставляя черный след пропалин из вскипевшего и сожженного асфальта. «Уйдут же!» — хлопнул себя по коленке дед. «Да и пусть, у него там занятия поинтереснее». Изящный пальчик ткнул на экран, где ярко-синее стело гигантской молнии завершило выписывать букву «М» и приступило к букве «А». После того, как огромное число цифровых носителей выгорело в результате необъяснимого технического сбоя, механизм дворцовых часов вновь отсчитал новую секунду.